Глава 11. Наследная принцесса. Громмель резвой трусцой вбежал в камеру. Она была большая и совершенно пустая, только стол и несколько стульев посередине, да куча соломы в углу вместо кровати. Окна забраны решетками. Громмель выплюнул Икинга и Рыбьенога на пол и, пятясь, удалился. «Чувствовать себя как дома!» – ухмыльнулся первый похититель. Дверь захлопнулась. Посреди камеры стояла малюсенькая девчонка со светлыми всклокоченными волосами и довольно зверской физиономией. Увидев гостей, девчонка вытащила меч. «Кто вы такие? Как вас зовут?» – потребовала она. «Кто вас прислал? Откуда вы родом?» «Меня зовут Икинг», – испуганно пролепетал Икинг. «А это Рыбьенок. Мы из племени хулиганов». «Я вам не верю!» – вскричала девчонка. «Вы римские шпионы! Возьмите мечи и сражайтесь, как подобает мужчинам, грязные латинские ничтожества!» Юные викинги изумленно взирали на сердитую девчонку. Рыбьенок хихикнул. Впрочем, в следующую секунду ему стало не до смеха. Девчонка сделала выпад и острием меча перерезала резинку на его штанах, так что они упали к его ногам. «Эй, ты чего?» – возмутился Рыбьенок, поддерживая штаны. «Поосторожнее с мечом!» Вместо ответа девчонка занесла меч над головой и, испуская бой бабский боевой клич, весьма похожий на одно бранное слово, выкрикнутое во всю мощь легких, ринулась на Икинга. Икинг едва успел выхватить меч и отразить удар. Завязалась драка. В прошлом году Икинг, кровожадный карасик третий, совершенно случайно обнаружил, что он левша. После этого в нем проснулся талант к фехтованию. Это был единственный предмет в программе подготовки пиратов, по которому он успевал более-менее сносно. Икинг шутя справлялся с балбесом и писидухом, а червяк безмозглый, лучший фехтовальщик племени лохматых хулиганов, давал ему дополнительные уроки. Но эта девчонка в фехтовальном мастерстве ничуть не уступала Икингу. Рука ее летала так стремительно, что расплывалась в воздухе, а между выпадами она крутила колесо. И при этом болтала без умолку, так что Икинг никак не мог сосредоточиться. «Сражайся, ты, пожиратель микродраконов и жареной саранчи! Одетый в тогу почитатель Юпитера! О, да ты неплохо дерешься для мальчишки! Ты не представляешь, до чего мне тут надоело!» «Может, поговорим спокойно?» – предложил Икинг. «Нам не из-за чего драться!» Но девчонка его не слушала и продолжала трещать. «Вижу, ты знаешь и чернобородов захват, и рубящий выпад, и смертоносную защиту, и...» «Да прекратишь ты или нет?» – пропыхтел Икинг в бешеном темпе, отражая ее удары. Девчонкин меч уже успел распороть ему рукав. «Меня на самом деле зовут Икинг. Я и вправду из племени лохматых хулиганов». «Я тебе не верю», – заявила девчонка. «Ты римский шпион. Признавайся в этом, а не то я тебе брюхо вспорю сверху донизу». «Да, защита у тебя слабовата, знаешь ли. Тебе надо всерьез над ней поработать. А не то каждый дурак сможет проткнуть тебя насквозь. Вот так». С этими словами она сделала глубокий выпад. В последний момент Икинг успел отскочить в сторону, но лезвие меча распороло ему другой рукав. «Ага!» – радостно завопила девчонка. «Вот ты без второго рукава остался!» «Я не римлянин!» – пропыхтел Икинг, зажатый в угол. «Ну ладно, пусть хулиган, хрен редьки не слаще!» – неохотно уступила девчонка. «Моя мама говорит, хороший хулиган – мертвый хулиган!» «Забавно!» – прохрипел Икинг. «Потому что мой папа говорит, хорошая бойбаба, мертвая бойбаба. Но знаешь, то самое смешное, что если мы не объединимся, то через 2 недели оба наших племени действительно станут очень хорошими, мертвыми, то есть». «Ох, нифига себе!» – вздохнула девчонка и остановилась. Теперь, когда она перестала мельтешить, Икинг разглядел, что она и впрямь очень маленькая, чуть ли не на голову ниже его самого. «А мне так хотелось пролить хоть немножечко крови!» Она улыбнулась. «А ты неплохо дерешься на мечах. Для мальчишки, конечно». «Спасибо!» – ответил Икинг, переводя дыхание. Девчонка протянула ему руку. «Меня зовут Камикадзе. Я наследная принцесса Бойбаб. Рада познакомиться. А вас как сюда занесло?» «Похитили, как и тебя», — ответил Икинг. «А еще я ищу своего дракона. Он примерно вот такого роста, с зелеными глазками. Простой, садовый». «Знаю, знаю», — воскликнула Камикадзе. «Про него рассказывал солдат, который приносит еду. Когда его притащили во дворец, он укусил префекта за нос». «Молодец, беззубик!» – обрадовался Икинг. «Префекту он очень не нравится», – сообщила Камикадзе. «Надо думать», – отозвался Икинг. «Однажды беззубик накакал ему в шлем, а вероломный ничего не прощает. Его посадили на 7-й этаж под самую строгую охрану». «Бедный, бедный беззубик», – вздохнул Икинг. «Сидит бедняга под замком. Как же мне его жаль. Он терпеть не может замкнутых пространств. Даже в кроличьи норы не залезает. Хотя кролики – его любимая еда. Сидит у входа и верещит во все горло». В этот миг дверь камеры распахнулась, и на пороге возник рослый римский солдат с маленьким зеленым шариком в руке. «Подарок от префекта Иккингу, кровожадному карасику третьему!» – ухмыльнулся солдат и бесцеремонно швырнул шар в Икинга. Шар, едва не вышибив дух, ударил того в живот, потом расправил крылышки и спросил сердито. «Ты что, меня не ждал?» Икинга захлестнула безумная радость. Он понял, кто это такой. «Беззубик!» – воскликнул он. «Беззубик!» Он взял дракончика на руки. Несчастный малыш ужасно исхудал. От него остались лишь кожа да кости. Икинг чувствовал, как выпирают сквозь шкуру его тонкие ребрышки. Длинный хвостик обмяк и потерял острую вилочку на конце. Так случается, если дракон сидит взаперти или очень горюет. В первый миг беззубик сделал вид, будто совсем не рад встрече. «Фу, пусти!» Но потом обвил шею Икинга лапками, вцепился мертвой хваткой и повис, снова и снова шепча Икингу на ухо так, чтобы больше никто его не услышал. «Спасибо, спасибо! Беззубик чуть не умер в этой гадкой дыре! Спасибо!»